через Москву-реку, чтобы хотя бы попасть на другой берег. Можно будет пробраться на площадь через одну из поперечных улиц, сделав обход. Главное — выбраться из этой массы солдат, — сказал Язон. Но на другом берегу толкучка была еще больше. Марианна и Бафор оказались зажатыми у скрещения двух мостов. В этом месте в Москву-реку впадала Яуза, и по мостам шло движение через обе реки. Как один, так и другой буквально кишели отступающими. На мосту через Яузу первые лучи солнца позволили беглецам узнать графа Растопчина. В военном сюртуке с громадными золотыми эполетами он стоял там с нагайкой в руке, подгоняя ею проходивших, крича как одержимый, чтобы заставить их идти быстрее. Он пытался освободить проход, и Марианна вскоре поняла, зачем, увидев приближавшуюся среди приветственных возгласов группу генералов на великолепных лошадях. В белых и темно-зеленых доломанах и больших треуголках с белыми или черными султанами они окружили тучного старика на маленькой серой лошадке, которого они охраняли не то как святыню, не то как пленника. Это был человек с приветливым лицом, но грустным взглядом, неприхотливо одетый в старую военную тужурку без знаков отличия, с фуляровым платком вокруг шеи, с глубоко надвинутой на седые волосы, обшитой галуном фуражкой. Возбужденная толпа горланила «Кутузов, Кутузов», и Марианна поняла, что она видит знаменитого фельдмаршала, былого врага юного Бонапарта, того, кого царь Александр, не любивший его, только 2 недели назад призвал из провинциального изгнания, и в ком Россия видела человека, ее судьбы, последнюю надежду. Вся ли Россия? Пожалуй, нет. Ибо когда главнокомандующий приблизился к месту, где стоял Растопчин, граф, как таран, пробился к нему и с дикой злобой начал поносить фельдмаршала, несмотря на усилия 2 генералов, пытавшихся заставить его замолчать. Пришлось оттащить его силой, тогда как он кричал, что Кутузов просто предатель, трусливо бежавший и оставляющий город, который он обещал защищать. Обвиняемый, только пожал тяжелыми плечами, отдал сквозь зубы короткий приказ и продолжал движение, окруженное свитой. Позади них Язон, благодаря своему росту, возвышавшийся над толпой, заметил просвет и, схватив Марианну за руку, увлек ее туда. «Живо!» — воскликнул он. «Самый момент пробиться. Мы сможем попасть на ту улицу». Они бросились вперед, цыганка за ними. Но дорогу им преградил отряд конных казаков, остановившийся у входа в большой монастырь. Офицер спрыгнул на землю и разговаривал со стоявшим у двери старым бородатым попом, мрачным и нахохлившимся, как ночная птица. К несчастью, прорвавшаяся на этот берег толпа оттеснила казаков, и Марианна, которую Язон резко толкнул вперед, чтобы она не попала под копыта лошадей, сильно ударила попа и наступила ему на ногу. Взвизгнув от боли и возмущения, да еще увидев, что обидчиком была женщина, тот оттолкнул ее, но офицер яростно схватил молодую женщину за руку, крича что-то непонятное, но, видимо, приказывал ей на коленях просить прощения. В то время как 2 казака удерживали бросившегося ей на помощь Язона, она отчаянно отбивалась от офицера, как вдруг они оказались лицом к лицу. Это длилось не более мгновения, но они узнали друг друга. «Чернышов!» — выдохнула Марианна. Да, это действительно был он. Такой же белокурый, такой же привлекательный и элегантный, несмотря на пятна крови и грязи, покрывавшие его темно-зеленый доломан, с которого исчез орден почетного легиона, несмотря на усталость, наложившая отпечаток на его бледное лицо. У него был тот же взгляд злобного кота, слегка оттянутых к вискам зеленых глаз, и те же выдающиеся скулы, выдающие примесь монгольской крови. Да, это был своей собственной персоной тот же человек, соблазнительный, смущающий граф Чернышов, царский шпион.